Я не беру учеников, Каге. К тому же я не знаю, есть ли у тебя талант. Так что, я не против узнать что-то новое, но времени для этого у меня просто нет. Во-первых, Креол, ты вполне в состоянии потратить неделю на учебу, пусть не сейчас, но со временем. Я думаю, в течение недели занятий по моей методике появятся первые результаты, а дальше ты и сам захочешь продолжить. А во-вторых, про талант мне говорили и раньше. Собственно, мне сказали, что нормальным шиноби мне не быть, однако вот он я, победитель бессмертных, Алекс Каге. Упорство в достижении целей мне не просто знакомо, и свою силу я получил трудом и потом, а не в силу рождения в нужной семье. Ясно, ладно, как прибудем на Коцебу, я тебя проверю, а там уже решим. Согласен, по рукам. Через пару часов мы вышли из тоннеля к мосту, возле которого дрались буквально сутки назад, а там нас уже ждали. Высокая красивая, серокожая девушка, лет 20, в окружении каких-то гадких тварей. Надо спросить заранее, Лот Гвидион, это про нее вы говорили, колдунья 8-го уровня и все такое? Да, именно про нее, это Асмодея Грозная. Угу, ясно, Креол, мы же с ней воюем, или она наш агент, а то из вечернего обсуждения я немного и понял, воюем. И, у нас есть для этого повод, в этот момент она заговорила. Да, медленно кивнула колдунья. Какая мощь, Аньерлат Хатеп, какая мощь, это вы убили тех слабосилков, антиквары и остальных. Я, не стал отрицать Креол, а что, нельзя, о, вы были в своем праве, поспешила успокоить его вампирша. Вы воистину великий колдун, владыка, маг, бешено проскрежетал Креол. Ну когда вы запомните, сколько раз мне еще придется вас поправлять. Я, не, колдун, разве суть в названии, удивилась колдунья. Владыка, вы возвращаетесь от султана земли, вам удалось достать сердце, святой Креол, мне убить ее, тихо предложил Лот Гвидион. А вот это хороший вопрос, полсекунды на все про все, не смей прерывать беседу высоких, смерть, яростно сверкнули глаза Асмодея. За такое вопиющее непочтение тебя ждет наказание, я почувствовал сильную опасность и ушел в Шуншин, появившись у нее за спиной, обхватил ее шею, руки и ноги чакранитями, а рукой схватил за волосы, затем напоенный чакрой удар коленкой в позвоночник и рывок головы в сторону спины, сложилось с громким треском позвоночника и хлюпаньем соединительных тканей, последний аккорд, отравленный синбон в шею, все, шевелиться она не может, дернешься, я почую опасность, и твоя голова отлетит от тела, как твоя рука, сказал я и пустил по одной из нитей чакру ветра, рука колдуньи не торопясь съехала по срезу на землю, Креол, «Тебе что-нибудь от нее нужно?» – спросил я по мысли связи. «Нет, она бесполезна, лады. Еще одна чакра нить напитывается чакрой воздуха и голова повторяет путь руки. Осталось последнее. Выкидываю голову и тело в пропасть. Вряд ли она это переживет, хоть и колдунья. Ванесса как-то недобро на меня посмотрела. Вроде ее не тошнит, но можно на всякий случай извиниться. Слушай, извини, это была самозащита. Тут главное смущенно потупиться. Не помогло». Потому как в ответ прилетело, ага, что-то в последнее время убийства колдунов по причине самозащиты зачастили, ответила Ванесса, не понял, какой-то левый наезд, летучих вампиров зачистили быстро, основное количество сбил Креол цепными молниями, ну и мы с Лодом Гвидионом и Лагмиром порезвились, правда рыбамина сбила с моста одна из тварюшек, но его поймал Индрак, так что все обошлось, глава вторая. Коцебу оказался летающий дом, вот же ж, охренеть можно, хочу такой дом себе, вот хочу и баста, а еще в этом доме оказался домовой, самый натуральный, да еще и в ливрее, правда босой, мда, эта компания не устает меня удивлять, обсудив, куда дом полетит дальше, все сели за стол, еда оказалась европейской, и никаких тебе палочек, пришлось минуту помедитировать, чтобы вспомнить, как правильно есть вилкой и перевести в умение. Внутренний мир рулит. Поев, я в доказательство и исполнение договора сказал. Лагмир Двурукий, Лот Гвидион, принц Индрак, с завтрашнего дня, с 8 утра до 12 я во исполнение договора с Креолом буду проводить с вами занятия и передам вам все свои знания о возможностях и методах использования телесной и ментальной энергии. Явка обязательно, и поймите меня правильно, мы все взрослые люди. Эти занятия повысят ваш боевой и защитный потенциал, поэтому отнеситесь к ним серьезно. Честь имею, господа, легко кивнув присутствующим, я направился за Креолом. Наш путь привел нас, видимо, в кузню. Там Креол взял маленький кусочек глины и усадил меня перед наковальней. «Слушай внимательно, Каге, я сейчас направлю в тебя столько маны, сколько смогу. Твоя задача обуздать этот поток и поднять им вот этот кусочек глины в воздух. Простейший телекинез уже многие века является показателем таланта мага. Тебе все ясно?» «Да, вроде бы ничего сложного. Начинаем?» Креол кивнул и зашел мне за спину, положив руки мне на голову. Замер. Я стал вслушиваться в себя, нашел небольшое ощущение жжения, нырнул в него и почувствовал реку силы, которая вливалась в меня. Да это совсем другой уровень ощущений, не телесный, как с чакрой, а духовный. Потратив пару минут, я прочувствовал всю систему каналов маны, куда более разветвленная, чем СЦЧ, более сложная и куда более тонкая. Она едва выдерживала давление маны, что передавал мне Креол. Ему, я думаю, тоже не сладко пришлось, поэтому работаем. Открыв глаза, я приказал кусочку глины взлететь, но ему было откровенно пофиг. Я пробовал разные подходы и представлял само движение и конечный результат, пока не разозлился. Кусочек глины подпрыгнул на дециметр, а затем его раздавило. Кусочки глины полетели в разные стороны, но моя злость еще не прошла, и я приказал им собраться обратно в комок. И получилось. Да, я буду магом. С усталым уф, Креол перестал передавать мне ману, и глина через пару секунд упала на наковальню. Ну что же, весьма неплохой результат. Лет через 15 сможешь стать мастером, я думаю. Я только кивнул. Меня посетила сильная ментальная усталость. Значит так, мне пока некогда тобой заниматься. Спросишь у моей ученицы, с чего она начинала, и пойдешь ее путем, а мне пора за работу. И еще, как выйдешь, позови сюда Индрака, и пусть захватит свои молоты. Хорошо, сенси. Кивнув, я поплелся в гостиную. Быстро восстановившись, в общую комнату я вошел уже бодрым и легким шагом. Кинув технику мысли связи всем в комнате, передал сообщение Индраку. Тот резво утопал в кузню к Креолу, а я, сев на его место, обратился к Ванессе. «Ванесса, тут такое дело, твой, ну и мой теперь, сенси отправил меня к тебе. Сказал, чтобы ты рассказала и объяснила мне, что нужно делать, начиная обучение». «Что?» «Прямо так и сказал. Вот ведь гад, а?» «Ну ладно, я начинала свое обучение с древнешумерского языка. Потом учила книгу Креола. Потом училась медитировать и впитывать ману. Как быть с тобой, даже не знаю. Меня-то шумерскому обучил специальный демон. Допустим, разговорному шумерскому тебя может обучить Лот Гвидион, все-таки он для него родной почти, так что можно использовать вавилонскую рыбку, но лучше с Креолом, для него он точно родной. А вот с чтением сложнее. Тут я ее перебил. Если я буду уметь говорить, то тебе просто придется прочитать мне вслух пару десятков страниц. За пару дней я вполне осилю расшифровку. Память у меня отличная, так что это не проблема. Вот оно как. Ну, тогда хватай вавилонскую рыбку и к Креолу. Взяв переданную мне рыбку, и впрямь весьма небольшую, отправился к сенсею. Тот, увидев ее у меня в руке, сразу забрал, откусил от нее кусок и отдал мне остаток. Я тоже проглотил маленький кусочек. «Ты меня понимаешь?» — спросил сенси. Язык мне оказался незнаком, но я его прекрасно понял, а потому кивнул. «Вот и хорошо, а теперь не мешай». И он вернулся к своему занятию, а я пошел обратно в гостиную. Проговорив сейчас на шумерском, мне стало легко и понимать, и говорить на нем, а значит, можно переходить к книге. Отозвав Ванессу, поинтересовался про книгу, которую я должен выучить, но для начала просто прочесть. «Идем за мной», — позвала Ванесса. Мы заскочили за книгой в кузню и отправились обратно. За полчаса Ванесса прочла первые 20 страниц вслух, а я все запомнил. «Угу, хватит, наверное, если какое слово мне будет непонятно, я к тебе обращусь. Дай мне, пожалуйста, книгу». Фолиант оказался огромный, но не такой тяжелый, как я опасался. Открыв его с самой первой страницы, я начал копировать его шаринганом. Потратив на копирование около часа, я заметил, что все уже разошлись по норкам. «Наверное, и мне пора». Положив книгу на столик, стал звать домового, чтобы узнать, куда меня поселили. Хуберт появился неожиданно, прямо за спиной. Вот честно, чуть не убил. Он отвел меня на чердак, тот был в принципе чист, но на полу светился какой-то рисунок. Я не стал его трогать, просто распечатал спальник из свитка и скоро находился в своем внутреннем мире. «Пора за расшифровку». Где-то к середине ночи я добился своего, а потому с чистой совестью вырубился. Поутру, а это где-то около шести, я выполз из дома, на тренировку. Раз за разом проходя ката своего стиля тайдзюцу, я просыпался, и более полно чувствовал свой организм. Каждая мышца, каждое сухожилие, каждая косточка, все было на своем месте и работало в унисон. Превосходно. Прогнав все упражнения еще на раз, выпустил в себя маломощную водяную пушку. После душа, сел помедитировать и погонять чакру. После получаса такой медитации слил 2/3 запаса в свою фуин. Надо пополнять запас, а не только тратить. До 8 часов осталось 20 минут, и я стал читать скопированную вчера книгу. Поначалу было сложно, но к концу ожидания я читал на своей обычной скорости. Часы в гостиной щелкнули иначе, чем обычно, и я сделал вывод, что часовая стрелка остановилась на 8 часах. Пора. Я открыл глаза и посмотрел на дверь в дом. Она начала открываться. Ну конечно, лорд Гвидион, кто бы сомневался, самый дисциплинированный. О, за ним Индрак, а в руке у него нога Лагмира. Тело сонно волочется за ногой и издает забавные звуки. Вот что за шум я слышал пару минут назад. Это Индрак вытаскивал из постели Лагмира. Быстренько сварганив из чакры земли 4 удобных кресла, простейшая манипуляция, и почти все, что я пока могу сделать с чакрой земли, я пригласил всех устраиваться. Всем доброе утро, Лагмир, проснись или я тебя искупаю. Он не прореагировал, ну, тогда не обессудь, сам напросился. Я вытянул руку и повторил фокус с душем. Лагмир подскочил и завис, перебирая ногами в воздухе. Я поймал его чакранитями. Лагмир, просыпайся уже, все хватит, уже не смешно. Да зачем мне вообще это надо? Лагмир и так великий боец. Хаем, а давай забьемся. Мы сейчас с тобой деремся, и если ты, великий боец, проиграешь, то отнесешься к моим занятиям так, будто от этого зависит твоя жизнь. Идет, а если выиграю, а если выиграешь, что весьма сомнительно, то можешь больше сюда не приходить. По рукам, по рукам. Лорд Гвидион, вы не откажитесь быть судьей этого поединка, это будет для меня честью. Палладин наклонил голову в знак согласия. Тогда мы ожидаем сигнала к началу. Начали. Пожал он плечами. Лагмир рванул ко мне на всей скорости, но прошел насквозь фантома. Развернулся, чтобы понять, как так, но я шуншином оказался у него за спиной и спутал ему ноги и руки чакранитями. Поднял в воздух, чтобы он по дурости своей не стартовал и не разрезал себя на много маленьких и бесполезных лагмирчиков. Развернул его к себе лицом и создал на своей правой руке Расинган. Я его давно выучил, еще, когда поставил себе целью повысить свой контроль. Поднес свою технику к его груди и дал насладиться видом разрываемой на молекулы рубахи. Ты все понял, нормальному бойцу ты на один зуб, великий воин, и вся твоя скорость не поможет, ты меня просто не увидишь, если я того не захочу. Лагмир, ты проиграл. Это на крыльцо вышел Криол с Ванессой. Коцебу заходила на посадку. Поскольку все продолжали говорить на одном из здешних языков, я понял немного, просто не успел выучить, всего слов 400 и знаю, а этого мало для нормального общения. Однако даже мне стало ясно, что бывший хозяин каменной головы, Зверобог, зачем-то перегородил русло реки, которая раньше снабжала водой целую страну. Реки не стало, страна тоже на последнем издыхании. Логично, но обидно. И Криол собирается это исправить. Тренировка прошла мимо. Всем интересно, что будет дальше, и я не исключение. Ладно, завтра продолжим. 5-минутный ритуал, и даже я, еще не начавший толком заниматься, отчетливо почувствовал ту безмерную мощь, которую вложил в ритуал Криол. Я бы сказал, невероятную мощь. За свою жизнь я не раз сталкивался с невероятными событиями и проявлениями силы. Да что там говорить, я сам проявление такой силы. Но это, нечто не столько пугающее, сколько вызывающее восхищение и желание уметь так же. Как я понял, с помощью этого ритуала, Криол направленными тектоническими толчками, вернул русло реки на свое место. Целой реки, русло. Нет, я бы смог это сделать, без сомнения, но не за 10 минут. И, уж конечно, не привлекая столь глобальные силы. Через час, мы отправились дальше, оставляя за собой безымянное озеро, которое образовалось у самых гор. Криол совсем не умеет придумывать названия. Вообще, блин, не умеет. После этого эпического зрелища, мы отправились в Сохо. Столица одной из стран обещала новые впечатления. Я же засел за книгу Криола. Чего в ней только не было. Оказывается, тот мелкий, одноглазый чудик, которого я видел краем глаза в гостиной, самый натуральный джинн. А я ведь помню все те сказки про джиннов из первой жизни. Но этот вообще раб Креола. Мда, почитал про них. Хочу себе в рабство джинью. И желательно не такую жалкую, как этот. Почитал про душу и ее составляющие. Душа разделена на несколько начал или оболочек. От 4 до 9, в зависимости от существа. Их названием нет числа, поэтому приводить их нет смысла. Достаточно перечислить по номерам. Первое начало – это физическое тело. По традиции оно тоже входит в общий список, и это единственное из начал, существование которого никто не пытается оспаривать. Его можно увидеть и пощупать, измерить и взвесить. Можно расчленить на части без помощи магии или сверхсложной техники, недоступной землянам наших дней. Но это отнюдь не самое главное начало. Второе начало – жизненная энергия, она же прана, она же джива, не фишузайни или кахагафу. Терминология не имеет значения. Прана пропитывает каждую клеточку физического тела, позволяя существу жить, дышать, двигаться, питаться, размножаться. Третье начало – астральное тело. Оно в какой-то степени видимо, именно его сканируют маги, разглядывая ауру. Третье начало обеспечивает нам жизнь после смерти. Именно оно производит бахи, а не позволяет путешествовать в тонких сферах. Астральное тело копирует физическое, именно поэтому духи и призраки обычно выглядят так же, как выглядели при жизни. Четвертое начало – центральное ядро, к которому крепятся все остальные оболочки. Это самая важная часть из всех. Единственная часть души, которую абсолютно невозможно уничтожить. После реинкарнации от души остается только ядро с закодированной в нем информацией, хотя иногда за него зацепляются клочья других оболочек. Пятое начало – чувственный дух. Это личность, характер, эмоции, чувства. Именно эту оболочку обычно понимают под душой в сказках. Существо, лишенное пятого начала, становится похожим на бездушную машину. Шестое начало – мыслительный дух. Это разум, память. Эта оболочка концентрируется в клетках мозга, остальное тело ей малоинтересно. Именно благодаря шестому началу дух после смерти сохраняет способность мыслить и помнить, несмотря на утрату мозга. Седьмое начало – магический дух. Эта оболочка служит для впитывания и хранения маны. Именно она позволяет творить чары и читать заклинания. У обычных людей седьмое начало находится в спящем состоянии, и только в организме правильно обученного мага оно расцветает во всей красе. Восьмое начало – бессмертный дух. Эта оболочка дарует своему владельцу неограниченно долгую жизнь, и у людей ее, само собой, нет. Только вечно живущие существа вроде небожителей, демонов, джиннов и некоторых других могут похвастаться присутствием восьмого начала в своей душе. Девятое начало – божественный дух. Эта оболочка есть только у богов. Цитата. Выдержка из оригинальной книги А. Рудозова. Узнал много нового. Даже обсудил свои умозаключения с Креолом. Вечером второго дня, когда он выполз из кузни и сидел у камина, я подсел к нему, на тему пообщаться. «Привет, наконец-то ты выполз из своей кузни, и даже вроде более живой, чем вчера», — обратился я к Креолу на шумерском. «А, это ты?» «Да, вчера была первая ступень зачарования малого молота Индрака. Очень муторно и тяжело». Я кивнул, прекрасно понимая, что создание артефактов — дело нелегкое. «Ты чего-то хотел?» «Угу, такой вопрос, сенси. Вот это все, что я делаю с чакрой, это возможности второго и шестого начал. А во, ты что, уже на середине книги? Или просто забежал вперед?» «Нет, читаю все по порядку. Я прекрасно осознаю, что забегать вперед может быть опасно. Просто очень быстро читаю, да и память отменная», — с гордостью сказал я. «Ну, поздравляю. Отвечая на твой вопрос, да, твоя чакра, как я понял, это смесь праны и ментальной энергии, пусть и в разных пропорциях. Кстати, ты не хочешь написать книгу об ее использовании и общем развитии второго начала души? Это очень интересные сведения. В свое время я, пусть и недолго, учился у одного йога. Он был великий мастер обращаться с этой энергией, да и я у него многому научился. Правда, он в своей практике добавлял многое от работы с седьмым началом, и был больше магом, чем монахом. Да есть у меня уже такая книга. В ней я описал свои подтвержденные теории и практики по управлению чакрой. Сначала, вроде, как почувствовать чакру, и до самого конца, сверхмощных стихийных техник типа огненного метеорита. Правда, она на моем языке, так что, либо садиться и переводить, либо тебе придется выучить мой язык. А так, вот, пожалуйста». И я распечатал здоровенный свиток из печати на руке. А да, совсем забыл. Я смог нанести печать на живое существо. Не на специальную бумагу, а вплести ее в структуру канала в своей руки, чем обеспечил ее постоянную подпитку от своей СЦЧ. Это, я вам скажу, огромный шаг вперед в таком искусстве, как Фуин. И я понял, почему все техники мне стали даваться легче, чем раньше. Шаринган добавил мне пятую стихию и, замкнув круг, моя чакра как будто стала более упорядоченной. Мне больше нет нужды складывать печати, я просто указываю своей чакре, что мне нужно, и она выполняет. Как будто взаимопроникновение телесной и ментальной составляющей улучшилось на порядок. Креол с интересом взглянул на вспыхнувшую на секунду печать на предплечье, а потом на свиток. Затем поинтересовался: «И много твой карман в себя вмещает?» «Примерно 50 кубометров. Все равно столько не унесешь. Зачем так много?» «В каком смысле не унесу?» «Что-то я его не понял. Да квеста никуда не исчезает. Просто не поднимешь. Я вообще не чувствую веса тех предметов, что туда положил», — ответил я. Глаза Креола расширились и стали выражать одну мысль. «Хочу. Если хочешь, могу и тебе такую поставить. Дело получаса. Да и пользоваться легко. Просто направляешь в печать каплю чакры и указываешь нужный предмет или все предметы. Куда уж проще. Да я не умею пользоваться твоей чакрой. Как же я что-то прикажу твоей печати?» Лицо Креола начало чернеть. Я просто пожал плечами и ответил: «А это дело еще 10 минут. Я просто подсоединю твой разум к своему и на примере, с передачей ощущений, покажу основные приемы работы с ней. Делов-то, интересная мысль. Не волнуйся, я тебе не наврежу. К тому же я делал это сотни раз, когда учил свою сестренку. Разница только в том, что она была совсем маленькая, 3 годика всего. Но ты-то взрослый мужчина, да и разум у тебя более развит. Поэтому, я думаю, все получится на порядке быстрее. Ну что, начинаем?» Креол глубоко задумался, а потом кивнул. «Тогда начнем подготовку. Теневой клон. Значит так, Креол, клон сейчас улучшит твою память до абсолюта, чтобы ты навсегда запомнил нужные ощущения и поможет их закрепить. Я же объединю свой разум с твоим. Вначале, ты увидишь, почувствуешь, как я управляю чакрой внутри своего тела. Я покажу тебе разные состояния сознания, в том числе и боевой транс. Твоя задача — все запомнить. Каждый оттенок ощущений может тебе пригодиться, пусть и не сегодня, но и жизнь сегодня не оканчивается, верно? Около 5 минут займет первый этап. Затем, я постараюсь тебя предупредить сильной эмоцией, допустим гнева. Она будет ощущаться очень остро, так что не пропустишь. Так вот, после пары секунд гнева, мы перейдем ко второму этапу, то есть к твоему телу. И ты, по протаренным ощущениям, почувствуешь свою чакру и проведешь все те манипуляции, которые я тебе покажу на первом этапе. Если что, я тебя поправлю, так что не беспокойся. Я все время буду рядом, и ты не сможешь причинить себе вреда. Делай все спокойно, даже с линцой. Договорились?» Креол кивнул. «Ну что, начали?» Мой клон обошел Креола со спины и положил руки ему на голову. Я почувствовал ментальный всплеск и взглянул ему в глаза Шаринганом. На доли секунды все чувства верховного мага Шумера взбесились, а затем он оказался в моем теле. Это не обмен сознаниями, просто с помощью мощного ментального канала я дал доступ к моим органам чувств еще одному пользователю. И доступ у него вовсе не админский, только просмотр. Но и этого достаточно. Я же обратил часть внимания в себя и начал медленно, показательно объединять 2 энергии в одну. Так образовалась чакра. 10 таких повторений с разными соотношениями и комментариями для Креола по мысли связи. Какое соотношение, для каких манипуляций нужно? Начиная от 51-1 для чакродоспеха и бомбы Биджу, и заканчивая 3-1 для техники проникновения в сознание. Затем небольшие манипуляции только ментальной энергией, также с объяснениями, а потом предупреждение о гневе. Сама эмоция прошла нормально, и на ней, как на саночках с горки, оба наших сознания скатились в разум Архимага. «Ну что, готов, Креол?» — спросил я по мысли связи. «Давай, спокойно, даже нежно, а то каналы у тебя совсем не разработаны, большим объемом чакры ты можешь их повредить». «Нет, я, конечно, умею их выращивать и вообще лечить, но поверь, приятного очень мало. Так что давай потихоньку, с линцой, найди в себе ментальную энергию. Да, вот так, не торопись. Теперь возьми от нее 20-ю часть. Не 10-ю, а 20-ю. Знаю, что поначалу сложно, но даже Лагмир сегодня утром смог. Правда, у него той энергии, с Гулькинхаймом, но все же, вот так, а теперь просто сопроводи ее своим сознанием во второе начало. Там у тебя пылает ядро из телесной энергии, но управлять ей, без ментальной невозможно, поэтому, вот так, отлично. Теперь дай им проникнуть друг в друга и образовать естественный симбиоз. Вот и замечательно. Теперь чуть-чуть сожми усилием воли этот пылающий шар и отпусти. Сожми так, чтобы он изменился в диаметре на пару миллиметров, визуально. Готов? Давай. Его источник сжался самую малость, и выплеснул из себя чакру, которая тут же побежала по каналам. Могучий выплеск тянул на Чуунина, но каналы с легкостью выдержали. А к Креолу пришло осознание расположения в теле всех каналов чакры, их состояния и возможностей. Эта система называется СЦЧ, то есть система циркуляции чакры. Вот эти точки на коже, танкицу, их ровно 361 штука. А вот эти узлы называются врата Хачимона. Если их разрушить, то твой организм начнет вырабатывать огромные объемы чакры, но ты не сможешь ей толком пользоваться. Скорость движения чакры по твоим каналам будет превышать все мыслимые пределы, а контроль упадет настолько, что ты и печать-то сложить не сможешь. Поэтому этот прием используют только тогда, когда понимают, вот она рядом, смерть. Открывать врата нужно в такой последовательности. Я показал, как их открывать, объяснил, что в принципе можно открыть двое, трое врат и остаться в живых, но нужно иметь очень сильное и тренированное тело, вроде Ладогвидиона, ну или меня. Я именно так и накопил свой резерв чакры, открывал трое врат и ждал, заблаговременно открыв фуин на сбор энергии, и 4/5 всей вырабатываемой чакры шло в фуин. Затем врата закрывались, и я садился жрать, не есть, а жрать, буквально, то, что показывали в аниме, типа Гай открыл врата, подрался, закрыл врата, и побежал дальше. Это бред. Эта техника создана буквально для смерти, своей и всех, кто вокруг. Короче, про врата я ему все объяснил, и перешел к повышению силы, выносливости, четкости ощущения и чувств, мелкие и средние манипуляции, как выводить чакру за пределы организма, как напитывать печать, как увеличить прочность кожи, костей, мышц, всего сразу. Короче, минут за 10 мы и управились. Просто описывать это долго, но на уровне сознания прошло часа два, минимум. Успокоив чакру, мы выпали из объединения. Я дышал, как загнанный зверь, даже вроде с хрипами. Очень уж устал. Креолу было не лучше. Ментальная усталость. Он-то привык управлять маной, а не праной, да еще и осознанно. Да еще и такими маленькими порциями и так ювелирно. Ничего, все приходят с опытом. Все будет нормально. Даже Лагмир и Лодгвидион вполне неплохо справляются, хотя и тренируются всего-то второй день. А вот у Индрака пока не получается, немного мешает нечеловеческая физиология и просто огромное количество телесной энергии. Зато, если он не задумывается, то прекрасно использует чакру, пусть и не экономно и в общем-то бесконтрольно. А вы думали, как бы он был таким сильным? На одних мышцах он бы тело свое с места не сдвинул, а он умудряется на себе еще 3 центнера железа таскать и даже толком не замечает веса. Через пару минут я пришел в себя и стал раскладывать на столе все нужные мне предметы для нанесения татуировки кармана для Креола. Обещал все-таки. Ну вот, полчаса и все готово. Готово, Креол, возьми чашку в руку. Теперь выпусти чакру из танкицу на ладони и обхвати ею чашку. Отлично. А теперь подай каплю чакры в печать вот здесь. Тихий хлопок, и чашка исчезла из руки. Хорош, с первого раза. А теперь подай каплю чакры вот сюда и представь себе чашку. Еще один хлопок, и чашка начинает падать на пол, но Креол ловко ее поймал. Ну вот, как я и говорил, все просто. Как ни странно, но да, ничего сложного. К тому же я прекрасно помню, как и что нужно делать. Только это, не разгоняй чакру, когда начинаешь движение. Ты бы знал, как я в свое время долбанулся об потолок головой. Теперь практика, и еще раз практика, пока движение чакры не станет для тебя естественным. Пробуй. Кстати, пока не забыл, у тебя есть еще минут 10, а то я хотел у тебя также научиться медитации и магическому зрению, если не жалко. В принципе, время есть, до ужина еще полчаса, а эта женщина все равно не позволит сбивать этот уродский график. Ладно, давай, подсоединяйся, но дальше ощущений не лезь, не волнуйся, не полезу, мне только они и нужны. К тому же щиты ты не снимаешь. Поехали, угу, клон, ну ты понял. Те же доли мозга активируй, но уже у меня. Давай, давай, время не ждет. Я подождал, пока клон приготовится, и глянув шеринганом в глаза архимага, рухнул в его ощущения. Так, теперь добавим зрение, нюх, слух и тактильные ощущения. В реальности клон создал еще одного клона, и уже он отслеживает все изменения в мозгу у меня и Криола. Так, что там мне показывает архимаг? Ага, первым пошло магозрение, и чувство маны, и семь сфер, и все это сразу. Да, многое видит Криол. Криол, если можно, то давай по очереди. Вначале магозрение, отдельно, затем магоощущение, затем уже взгляд семи сфер. Прости, но я просто не успеваю считывать твои ощущения. Слишком большой поток данных. Скинул я просьбу по мысли связи. В ответ мне донесся кивок. И все заново. И так раз по 10, на каждое чувство. Наконец я все запомнил, и мы перешли к медитации. Как же много ощущений, я чуть с ума не сошел, а Криолу хоть бы хны. Ну и кто из нас менталист? Оказалось, что это две большие разницы, брать ману от светила и от огня. Третья большая разница, когда берешь ману от воздуха, четвертая от земли и так далее. Но со временем я смог выделить одно общее ощущение самой медитации. Чувство, как будто ты тянешься всем своим существом к чему бы то ни было. Видимо, это и есть седьмое начало, магическое начало. Сосредоточившись еще сильнее, смог почувствовать и его. Пусть это было и непросто. На все про все, мы потратили около 20 минут. Но за оставшееся до ужина время я смог повторить и магозрение, и медитацию. Правда, мне проще всего оказалось брать ману от звезд и воздуха. Из воды пока не пробовал, но думаю, что тоже будет легко. Немного попрактиковался с магоощущениями, но пока ничего путного не вышло, не говоря уж о взгляде семи сфер. Есть у меня смутное чувство, что тут надо манипулировать третьим началом, астральным. Но пока не ясно. Буду пробовать. А пока, время ужина. Английский ужин мне не понравился. Какая-то сухая кухня. Но вряд ли это вина Хуберта. У него руки растут из правильного места. Поэтому, отложив вилку и нож, обратился к Ванессе. «Ванесса, а куда ты деваешь ману после медитации?» «В смысле? Никуда. Это же просто практика на медитацию. Не понял. А как ты потом будешь регулировать количество маны на заклинание? Или просто собираешься вливать силу, пока заклинание не подействует? Так у тебя тогда такой расход будет, и при этом половина маны будет просто в воздух уходить. Нет, тренироваться нужно уже сейчас, а не откладывать на потом. Либо сливать разными порциями в какой-нибудь накопитель, либо изучить простенькую технику и постоянно ей пользоваться. Кстати, Криол, ты не мог бы сделать какой-нибудь простенький накопитель маны? Я бы его заполнял, а ты бы потом использовал. Ну, или не простенький, да и какое-нибудь слабое умение, тоже было бы неплохо. Что-нибудь вроде телекинеза. Криол на секунду нахмурился и кивнул. Через пару дней. Пока что я занят. Хорошо, мне не к спеху. И мы продолжили есть. Кстати, чай, просто высший класс. О чем я не преминул сообщить Хуберту. Тот в ответ степенно меня поблагодарил и удалился по своим, несомненно, важным делам. Следующие 3 дня у меня были весьма насыщены. Каждое утро наша компашка из 4 воинов занималась саморазвитием. Даже Лагмир стал относиться к тренировкам куда как внимательнее. Хоть я видел, что для него это непросто, но я поддерживал его заинтересованность постоянными победами над ним. Да, против менталиста скорость не помогает. Пара гендзюцу и он проиграл. Лот Гвидион уже неплохо научился вкладывать чакру в движение. Лагмир тоже, хоть и куда хуже, но все же. Индрак удивил меня еще больше. После 3 сеансов объединения сознания, мы с ним закрепили контроль на изображение его сестренки. Хотя я бы сказал сестрище, хотя бы потому, что она ростом 2,15, но семью не выбирают. К тому же, он ее очень любит, так что якорь получился что надо. После этого его контроль резко пошел вверх, а вместе с ним и сила, реакция, скорость, которая и раньше у него не хромала. Я думаю, что в течение месяца работа с чакрой у них войдет в привычку. Тогда можно будет переходить к следующему этапу, техникам. Тренируемся мы каждый день, да и Лот Гвидион всегда рад дать мне несколько уроков киндзюцу. Впрочем, с моим шеринганом я очень быстро прогрессирую. Так что, пока остальные медитируют, я ставлю звуковой барьер, тоже новая фуин в моем арсенале, и мы фехтуем. В параллель, паладин привыкает к возможностям чакры, и очень в этом преуспевает. После тренировки я занимаюсь со стихийными дзюцу огня, земли и молнии. Из-за резко скакнувшего контроля, я уже могу выполнить любую технику этих стихий вплоть до ранга В, что непомерно греет мне душу. Как только у меня заканчивается чакра, я топаю на обед, а сразу следом за ним сажусь за медитацию. Не просто собираю ману из воздуха или огня или от светила, а пробую объединить, то есть собирать это всех сразу, или резко и быстро перепрыгиваю между источниками. Вообще, цель этого упражнения – перенести медитацию на подсознание. То есть, по идее, приток маны должен быть постоянным, пусть и маленьким. Ведь моя душа, и седьмое начало в частности, тоже вырабатывает ману, и ее тоже надо тренировать. Так проходили мои дни, пока мы не прибыли в Сохо. Глава 3. Что уж говорить, столица Геремиады впечатляла. Порт, усеянный ярко-красными парусами, водные каналы вместо дорог, все это делало Сохо очень похожим на Венецию. В архитектуре было что-то такое родное и близкое, что хотелось остаться в этом городе на ПМЖ. Рыболюди на каждом перекрестке одним своим наличием говорят о прочном союзе Геремиады с эистами. Теперь понятно, почему Индрак решил остаться и продолжить тренировки вместо прогулки по городу. Судя по тому, как они с Виталием каждый день грызутся, у девкацы с эистами далеко не все ладно. Я спокойно прогуливался по воде рядом с лодкой, на которой плыли лот Гвидион и Ванесса. Та вовсю стреляла глазками в рикшу, а паладин втирал ей, как мы нехорошо поступаем, отступая от просьб его богини и сильно светимся. Но с другой стороны, действительно, неужели его леди была бы какая-то выгода с того, что целое государство и дальше продолжало бы медленно умирать? Сомнительно. Даже сам паладин это признал, пусть и только смущением на лице. Мне же стало интересно. Лот Гвидион, обскажите мне, пожалуйста, нашу миссию, а то совсем не в курсе. Мы здесь, лорд Каге, для того, чтобы собрать 4 сердца, 4 очень важных камня, из которых потом можно будет выковать крест стихии. Что это такое, можете у меня не спрашивать, я просто не знаю. Не волнуйтесь, я знаю, что это за оружие, и даже примерно, как его создать. Я и правда знал, потому, что книгу Криола я дочитал еще вчера, как собственно и выучил, а в ней прекрасно описано, что это за штука такая. Правда, судя по моей памяти, Криол не станет его делать, а предпочтет вызволить своего друга из неволи. Ну да ладно. В стороне раздался женский крик, и Ванесса с паладином тут же рванули к нему. А, сами разберутся. Мне же, как раз улыбнулась весьма приятная девушка. Могу вам чем-нибудь помочь? Спросил я на чистом геремиадском. Мне нужно на другую сторону канала, а ближайший мостик далеко. Вы мне не поможете? Я оглянулся по сторонам. И правда, самый ближний мосток находился на расстоянии километра. Конечно, маленькая леди. С этими словами я подхватил ее на руки и спокойно пошел на другую сторону. Даже немного замедлил движение, когда она не дала мне пощечину, хотя правая рука вовсю гладила ее там, где воспитанные девушки не дают себя гладить незнакомцам. Посмотрел ей в лицо, но на нем только легкий румянец и поощрительная улыбка. Решил ковать железо, не отходя от кассы. Мы могли бы встретиться вечером. Тихонько прошептал ей прямо в розовенькое ушко, на что она торопливо кивнула и покраснела еще чуть-чуть, но рук моих не оттолкнула. Зато также тихонько назвала адрес и время. Я кивнул, договорились. Вознеся ее на парапет, поставил ее на ноги и галантно откланялся. Ванесса с паладином как раз закончили свои разборки, и мы вместе направились на встречу с остальной компанией. Уже оттуда потопали в местный магический универсам. По пути, мне удалось договориться с Криолом на одноразовую поставку его манатабака. Мне он нужен был для тренировки, так что Синси не возражал. В волшебном магазине Криол блистал. Он снял большую часть маскировки с ауры, и все встречные маги просто прогибались перед подобной мощью. Ничего интересного мы там не нашли. Единственное, что я попросил купить чакропроводящей стали, а то сколько можно заниматься киндзюцу чужим мечом, но таковой здесь не оказалось. А жаль, видимо, придется распотрошить свои запасы. Еще немного прогулявшись по городу, я отправился к девушке, что сегодня переносил через канал. Все равно, дом улетает только завтра. Объяснив куда, я быстро смылся, а то Ванесса стала неправильно на меня смотреть и разминать кулаки. А я не люблю драться с девушками. Кому как, а у меня следующее утро было просто чудесное. Как, собственно, и вечер. Все-таки я не зря вбухал столько денег в обучение сексу. Конечно, у меня были знания из прошлой жизни, но по сравнению с тем, чему меня научили наши кунаичи по специализации соблазнения, Все эти знания не тянули даже на 1%. Да только одно использование акупунктуры в сексе делает удовольствие просто феерическим. Так что, если бы после утреннего закрепления материала передо мной не появились отец и два брата этой девицы, так и вовсе было бы шикарно, но и так неплохо. Впрочем, ее родня меня надолго не задержала, как собственно и стражники, что дежурили под окном. Хотя бы потому, что вышел я через дверь, которая выходила на другую сторону улицы. Ну что мне могут сделать обычные люди, сколько бы их там ни было? По приходу на Коцебу я возобновил свои тренировки с новой силой. Все-таки мне очень не хватало такого расслабления. Сейчас я понял это особенно отчетливо. Ладно, разберусь как-нибудь. Снова тренировки с паладином, девкацей и лагмиром. Между делом, Ванесса заставила нас выучить песенку «С днем рождения тебя». Выучил с первого повтора и пошел медитировать дальше. На этот раз с водой. Как я собственно и думал, с водой получилось еще проще, чем с воздухом. Уж не знаю почему, но брать ману от света звезд мне легче и приятнее всего. Продолжил тренировки отшельника, дошел до бесконтактных ударов, типа жабьего карате. Они должны на раз повреждать второе начало души, так что стоит приложить все усилия, чтобы отработать эту возможность. В общем-то, вся следующая неделя прошла без происшествий. Единственное, что выбилось из обычной пасторали, так это день рождения Ванессы. Проорали песенку на всех знакомых языках, подарили подарки, немного потанцевали. А еще наш мелкий джинн сожрал торт, вместе со свечками. Придурок, но забавный. Креол подарил Ванессе реактивный мешок, и она реально смогла на нем летать. Мы даже специально останавливались на каком-то пустом островке, чтобы она смогла попрактиковаться. Ну и несколько украшений, но они были без каких-либо эффектов. Просто красиво. Я же поставил ей переделанную под ману печать пространственного кармана. Из-за наличия мамы и сестры знаю, женщине нужно очень многое таскать с собой. Креол, наконец-то, выдал мне накопитель для маны, и я смог начать учиться регулировать мощность выплеска и концентрации маны. Также он выделил мне 20 минут и обучил самым началом телекинеза. И с помощью накопителя я начал улучшать свои результаты. Да что говорить, уже к концу недели я могу продержать маленький камушек в воздухе больше 4 минут, тогда как мои первые потуги были в районе 2-3 секунд. Есть же разница. Раньше мана просто выплескивалась из меня в окружающую среду, а на полезную работу тратилось менее процента. Сейчас мой КПД почти 50%. Однако, я надеюсь довести его до 100, пока у меня маленький резерв. С его ростом все будет намного сложнее. Правда, и резерв у меня растет не по дням, а по часам. Но поначалу так в любом деле. Я же почти все время медитирую, а как только мое седьмое начало полностью насыщается, я беру свой камешек и двигаю его телекинезом, пока есть мана, и все снова по кругу. Всем доброе утро. Поприветствовал я народ. Ну, из тех, с кем сегодня еще не тренировался, само собой. Хуберт, что у нас на завтрак? Яичница с беконом, сэр, сок апельсиновый и тирамису на десерт. Отлично, Хуберт, ты как всегда выше всяких похвал. Затем посмотрел на домовика, который не думал сдвинуться с места и рявкнул. Неси, сию секунду, сэр. К его чести могу сказать, что еда и правда появилась на столе сразу же. Попробовал яичницу. Все-таки не любит здесь соль. На автомате притянул к себе солонку телекинезом, посолил и отправил ее обратно, не прикасаясь, не отвлекаясь, продолжил жевать. Нужно качественно поесть, а то сегодня вроде как прибываем, а значит скоро бой, а я почти без чакры. Это надо проконтролировать. Покончив с тирамису, прислушался, о чем говорят за столом. А за столом Креол опять ковырял мозг Ванессе ржавой ложкой. Она все никак не могла выбрать, с какой именно магии она хочет начать. Она уже всех задолбала. К каждому подходила и спрашивала. Рыболюд неизменно рекомендовал не магию, приручение и вообще общение с животными, и магию воды. Индрак всегда за шаманизм. А что, весьма достойная школа. Лот Гвидион, как и всегда, отнекивался, а меня она не спрашивала. Видимо, от греха подальше. А зря. Есть у меня для нее совет, и совсем неплохой. Ну да ладно, пора обратно во двор, медитация ждет меня. Но как только я встал, то услышал: да ты посмотри хотя бы на тень, занимается меньше тебя на год, но уже свободно использует телекинез и постоянно тренируется, а ты выбрать не можешь до сих пор. А вот это ты, Креол, зря. Я не люблю, когда меня ставят в пример, хотя бы потому, что это вызывает зависть и другие недобрые чувства. Плохо не то, что зависть, плохо то, что у своих же появляются такие чувства к сокомандникам. И это надо исправить на корню. Ванесса, следуй за мной, пожалуйста. Нам нужно поговорить. И я надеюсь, что этот разговор принесет пользу нам обоим. Я ожидаю тебя во дворе. Ладно, сейчас приду. Благодарю. Я уже начал медитировать и впитывал ману от солнца, когда она показалась на крыльце. Не став скидывать ману в накопитель, что висел у меня на шее, все-таки это очень приятное ощущение, когда седьмая оболочка наполнена маной. Я встал на ноги и пригласил Ванессу на татами, где мы обычно тренируемся. Видимо, она что-то такое поняла и подошла уже довольно собранной. Я поклонился и, чуть повернув корпус, согнул ноги. Она вытащила пистолет. Лады. Выстрел, но я не сдвинулся с места, зато сдвинул самый кончик дула на пару сантиметров телекинезом, и вся очередь прошла мимо. Пистолет тебе не помощник. Сражайся телом. Она, видимо, поняла, что тут без вариантов, и вложила пистолет в кобуру, и сразу же ринулась на меня. Чуть сдвинувшись, пропускаю руку, сам прохожу под ней и захожу за спину, по пути выдернув несколько волосков из ее растрепавшейся прически. Она ойкнула и повернулась. Взгляд ее обещал мне все муки ада, но по факту она бы ничего не смогла мне сделать. Мне даже не пришлось использовать чакру. Дерется она никудышно, но позиционирует себя как воина. Странная женщина. Погоняв ее еще 5 минут, увидел, что она просто в бешенстве, и на ее голове между растрепанных прядей волос проскальзывают язычки огня. После очередного уклонения, кинул мысль Креолу, посмотреть на ее прическу, а потом остановил бой. Поздравляю, ты только что открыла свою стихию, ты явный огонь разрушающий, гибель тебе в помощь. Теперь об остальном. Я создал перед ней зеркало из водной чакры, а сам вошел в ее ментальное пространство. Через пару минут убрал технику. В общем так, Ванесса, первейшие твои школы — это огонь и метаморфизм. Побочные — телепатия, телекинез и левитация. К телепатии и левитации у тебя явный талант, но телекинез станет для тебя не только мучением, но и изрядно поднимет твой контроль. Биомагия будет даваться легко, но, к сожалению, она тебе не интересна. С этого дня, когда я медитирую, ты сама, я выделил это голосом и капелькой ки, садишься рядом и начинаешь делать то же самое. Хуберт, передо мной появился домовик. Более никаких инструментов Ванессе за столом не давать. Она вполне уже может использовать телекинез. А если нет, пусть ест руками. Свободен. Креол, нужен еще один накопитель. И уже только ему одному через технику. Постарайся сделать его привлекательным, чтобы она сама хотела на него смотреть. Нужно, чтобы занятия приносили ей удовольствие хоть в чем-то. И тогда она попрет по этой дороге семимильными шагами. После этой пламенной речи я спокойно уселся и принялся за медитацию. Разъяренная Ванесса пошла требовать справедливости у Креола, но на него где сядешь, там и слезешь. Да и я не собирался позволять ей оспаривать мое мнение, поэтому уже на втором шаге ее настигла направленная ки такой силы, что она даже присела немного. Убрав ки, я пощелкал пальцами, привлекая внимание, и, добившись своего, указал ей на появившееся рядом кресло. Вот ведь решила продолжить упорствовать, но я снова придавил ее ки. Так продолжалось, пока она не смирила свою гордыню и не села рядом. Я лишь повел рукой и кинул в нее ниточки техники мысли связи. Я уже овладел магозрением и прекрасно вижу по твоей ауре, что ты халтуришь. Будь добра, не делай так. Своим бездействием ты обесцениваешь все усилия, которые прикладываю я и которые прикладывает Креол. Это неприятно и подло, а потому соберись и начинай медитировать. Будь так добра. После этого все проблемы с ее взбрыками сошли на нет сами собой. Она добросовестно медитировала, но ману не сливала. Тогда я спросил, почему ману не сливаешь в накопитель? Потому что, чего пристал, Ванесса? Просто скажи, в чем проблема, и я попробую тебе помочь. Я действительно не понимал ее проблемы, ведь это так приятно, манипулировать маной, даже просто сливать ее в накопитель, не говоря уж о телекинезе. Я сразу хочу в туалет после этого. Все же выдавила из себя она. Глянул на ее ауру. Вроде, правда, интересный феномен. Это как она цепляет центр мочеиспускания при ворожбе. Угу, я понял. Погоди секунду, сейчас посмотрим, как это так. Глянь-ка на меня. Она посмотрела мне в шаринган, и она уже в моей голове. Сказал ей по мысли связи. Смотри и запоминай, как это делаю я, потом сравнишь с тем, как это делаешь ты. Готово, готово, пискнула она, видимо перепугалась. Ничего, бывает. Я медленно потянулся седьмым началом к свету солнца и начал мягко впитывать в себя его ману, повторив это действие раз 20, чтобы точно запомнила, перешел к отдаче. Также медленно перейдя на магозрение то же количество раз, выпустил немного маны, легким движением мысли скрутил ее в канат и протянул его ко входу в накопитель. Моя косичка из маны довольно быстро наполнилась маной, и та начала перетекать в накопитель. После нескольких повторов, я вытащил Ванессу из своего тела и мы перешли в ее. «Давай теперь ты, покажи мне, чему ты научилась». Она не чувствует свою седьмую оболочку, от слова совсем. Удивительно, что она только в туалет хочет, а не сошла с ума. Значит, все сначала. Короче, я провозился с ней, пока Вон не смогла нормально почувствовать свое седьмое магическое начало, почти до обеда. Но тут у нее случился прорыв, и она не только почувствовала, но и увидела мое астральное тело, то есть перешла на магозрение. Отлично. Тут же воздействовал на ее мозг и закрепил эти состояния. Фуф, как же с ней сложно работать-то. Тут главная проблема в том, что она хочет все и сразу, а так не бывает. Ну ничего, я научу ее, как финики собирать. Это Креол так постоянно говорит, от него и заразился. Все, хватит на сегодня. На завтра у нас запланирована битва с каким-то чудищем. Гигантской кампой. Этакая гидра о 40 головах. БРР. Гадость. Хотя, может, ее кожа подойдет на плащ отшельника? Посмотрим. Глава 4. Прилетели мы к острову Кампы еще вчера вечером, и сегодняшним утром все были угрюмы и крайне сосредоточены. Конечно, кроме Лагмира, этот источник оптимизма и тупых шуток не замолкает никогда. К сожалению, даже когда ест, этим утром я не выдержал. Лагмир, у тебя два выхода. Первый – это увеличение количества тренировок вдвое. Мысль, а мы с тобой знаем, как тяжело они тебе даются. А второй выход – почти прошептал устрашенный герой Закатана. Первое правило истинного оборотня. Недолго думая, это оптимистичное чудо заявило. Второе определенно. Хоть они и звери, но и человека завсегда поймут, хотя бы в силу своей второй половины. Ты сам выбрал. Первое правило оборотней. Когда я ем, я глух и нем, силен и быстрый, невероятно зол. По мере понимания его плечи и голова опускались все ниже, пока он почти не уткнулся в тарелку носом. Наконец он прокомментировал подставу. «Это чего, я должен все сожрать и никому не оставить? Думаешь, я совсем зверь какой?» Мой фейспалм, наверное, услышал и Кампа, зато сидящие за столом немного расслабились. Примерно к 11 часам утра мы уже сидели в засаде. Кто спрятался за камень, кто накинул на себя иллюзию коряги, а кто и просто разлегся на солнышке, но под техникой скрыто. «Это я про себя», если кто не понял. Все-таки бытие ниндзя, это не просто совокупность умений, это путь. Прошло уже 15 лет без 7 дней, как я это себе повторяю, и видимо буду повторять еще много лет. По крайней мере, я на это надеюсь. Через полтора часа вдали показалась точка бегущего человека. Это Лагмир заманивает Кампу на мыс, где ей будет толком не развернуться, что нам только на руку. План битвы разрабатывался генералом Ордена Инанны, Лодом Гвидионом, так что некоторая надежда на выживание есть. Самое плохое в том, что Креол в активном противостоянии участвовать не будет, только поддержка. Сам паладин где-то сныкался вместе со своим конем. Тот, к слову, вряд ли в восторге. Стоял себе в конюшне, стоял, а тут нате вам, многоуважаемый конь, извольте одеваться и на выход, бой на носу. Не тебе размяться, не мышцы прогреть. Ну, никакого уважения к госслужащим. О, Лагмир уже на подходе. Выносливый. Сколько он уже так бежит? Час, полтора, а все еще свеж, и даже местами вполне бодр. Ладно, пора за дело. Огромная Кампа уже втянулась на каменную площадку и практически выскочила на самый берег. Наш выход. Так, голов 40. Теневое клонирование. Затем уже сам клон выполняет массовое теневое клонирование, и в итоге, передо мной, как лист перед травой, встали 40 теневых клонов, а у меня еще половина чакры осталась. Теперь добавим до полного резерва и с Фуиной можно в бой. 40 клонов на огромной скорости побежали каждый к своей голове и выпустили по перекачанному чакрой воздушному серпу в шее. Перерубить смогли всего 16, но и эта подмога огромная. Пятеро тут же запечатывали все падающие обрубки, а так у голов были приличные части шеи. Остальные пошли на второй заход. Все как и договаривались. В бой вступили остальные. Лагмир достал свои катаны и, резко ускорившись, ломанулся катаномашествовать. Балбес. 20 раз ему объяснял, что скорость не главное. Ну никак не поймет человек, что он Лейхкей. Короче, его катана застряла в третьей перерубленной шее, а его резко мотнуло, развернуло и легнуло. Правда, последнее сделал мой клон, потому что, иначе бы нашего Лагмира нафиг съели. Вот кого бы я тролил, а, вот и я так думаю. Он отлетел прямо под ноги Криолу. Что уж он ему орал, я не услышал. Я на всякий случай готовил барьер на входе на каменную площадь мыса. Не дай бог, сбежит наше чудище. Лови его потом. Совсем недалеко застрочили выстрелы. Ванесса на своем воздушном элементале повисла в 50 футах над землей и разносила шею за шеей. А вот и паладин. Я его не вижу и не слышу. Но своих сенсорных навыков я не утерял, скорее наоборот. Даже прибавил. К тому же, я сейчас в режиме отшельника, так что все, кто содержит в себе чакру, для меня как на ладони. Как вы понимаете, чакру, так или иначе, содержат все. Ух, да чего эта кампа мерзко орет. Походу дела наш паладин сделал ей очень больно, потому что из оставшихся десятка голов 7 отправились туда. Надо бы ему помочь. Направляю троих клонов на помощь Ладу Гвидиону, но ему она не нужна. Пока я отвлекся, нашего рыбамина чуть не съели, буквально. Но он удачно швырнул в пасть одной из голов свой рюкзак с паром под давлением. Бабах, и пару голов взорвало и обварило до совершенно мертвого состояния. Но Виталь думал недолго. Третья голова еще жива. Поэтому он сиганул в воду, чтобы появиться оттуда на башке огроменного червя. Буе, гадость какая. Этот червяк не придумал ничего лучше, чем шпарануть ту голову, что сунулась за Виталем. Но это была главная голова. Она тоже плюнула очень сильным ядом. Часть яда снесло, однако, пусть и меньшая часть, но попала на червя и, к сожалению, на Виталя. Они оба заорали и забились в судорогах. Весь плюс, который они принесли, это лопнувшие глаза главной головы. А вот минус огромен. И хрен с ним, с червем. Но Виталь, часть команды, надо спасать. Один из клонов метнулся к нему, но резко дернувшийся червяк превратил его в лепешку. И это пацанин модом. Обалдеть, сколько же он весит. Еще двое попробовали снять его чакранитями, но не смогли. Криол был занят спасением Индрака. На него тоже насели целых 3 головы. И даже суперщит уже не спасал. Они с архимагом заварганили офигенный артефакт из башенного щита Индрака. Пока этот щит был обычным, я смог оставить на нем отпечаток моего кулака. Да, под режимом отшельника, да напитав тело чакрой по самые уши, но смог. На спор, тоже, к слову, не от большого ума. Ну, неважно. После того, как они доделали артефакт, его не поцарапал даже Феникс, моя сильнейшая техника огня, на сегодняшний день. Честный ранг, ну из локальных техник огня, сильнейшая, но все равно, у него в клюве такая концентрация чакр огня, что клюв светится белым, температура соответствующая. Короче, Индраку привалило от Криола какое-то заклинание, что он на время стал огромным, сравнимым со мной в Сусанаа. О, а это мысль. Пока Кампа визжала от удара тюнингованного Индрака, я врубил Сусанаа и рванул к Виталю. Оба еще дергались, поэтому мне пришлось придавить червя коленом доспеха. Выдрав седло, в котором сидел Виталь с мясом, я рванул к нашему отрядному магу. Вдруг поможет, просто если мне этим заняться, то придется выйти из боя, ни один клон с такими повреждениями не справится. Да и глаза вытекли, так что с этим помочь не смогу. Криол, можешь его починить? Спросил его и тут же прикрыл рукой доспеха от слабенького плевка Кампы. Судя по всему, она уже выдохлась. Криол глянул на него и сожалеюще покачал головой. Вот блин, посмотрел на его ауру и тут же понял, почему нет. Ее просто слезало этой кислотой. Второго начала просто не стало, его растворил яд. Я зол, моя жажда крови накрыла площадь в 50 квадратных метров густым туманом. Развернувшись и походя, врезав по одной из оставшихся голов так сильно, что ее оторвало, я прыгнул вперед и, схватив 2 оставшиеся шеи руками, вырвал их с корнем. Ох, как я зол. Вот зачем он пошел в бой. Он же ученый, не боец. Да хрен с ним, с этим червяком-переростком, и без него бы справились прекрасно. И он бы не погиб так глупо. Совершенно глупая и нелепая смерть. Глянул, как там остальные, вроде все живы. Ванесса только что приземлилась рядом со своим мужчиной, тот так и стоял, глядя на тело Виталя, в котором уже не было души. Ко мне подошли Лот Гвидион и Индрак, подхвативший свой огромный щит. А мне было грустно. Мне нравилось разговаривать с ним по вечерам. Он всегда садился подальше от камина, чтобы жабры подольше не высыхали, и мы делились с ним знаниями о природе вещей. Иногда рассказывали истории из жизни. В такие вечера даже Индрак к нам присоединялся. Он был достойным разумным, честным эистом и талантливым ученым. Жаль, через час, когда опустевшее тело похоронили, Индрак выбил зубилом на каменной доске свое напутствие, я встал и начал заниматься делами. Для начала перевернул туловище Кампы и срезал с помощью чакры кожу с пуза, затем с боков, а потом со спины. Тщательно упаковал и запечатал. Потом, опять-таки чакрой, выдавил всю кровь, которой осталось на удивление немного, как для такой туши. Еще вырезал несколько сотен костей и также запечатал все в свитке. Хорошо уметь делать теневых клонов. Внутренних органов у Кампы я не нашел, поэтому мясо брать не стал. Зато клоны достали и притащили мне камень, но Креол его сразу приватизировал. Плевать, нужно ему, так пусть забирает. Все-таки не просто так берет, а друга спасти, а это мне понятно. После того, как зверь был мною распотрошен, Креол обрушил его в волны океана, вместе со скалой. Святой Креол, мне кажется, или сюда в самом деле летит какое-то странное существо. Поднял руку лорд Гвейдион, глядя в ту сторону. Не кажется. Потянулся к катанам Лагмир. Ишь ты, тварь какая. Креол прищурился, разглядывая стремительно приближающееся существо. Ванесса поднесла к глазам бинокль. Индрак взялся за метательный молот, готовясь пришибить жуткого крылатого монстра. Однако маг поднял руку, останавливая его и Ладогвейдиона, также положившего руку на арбалет. А через несколько секунд тварь приземлилась, на лету складывая крылья. «Вы все козлы!» — хрипло поздоровалось чудовище. «Я заколебался вас искать, я злой и голодный. Пожрать есть, уже 3 часа без крошки во рту», — говорил он на хорошем геремиадском. Этот язык здесь знали все. «Демон!» — свирепо нахмурился лорд Гвейдион, слегка надавливая на спусковой механизм. «Отродье близнеца!» «Не надо, лорд Гвейдион, это свои!» — остановила его Ванесса. «Ну это как посмотреть!» — проворчал Креол. «Свои?» — не поверил паладин. «Леди Ванесса, вы уверены, это Олег Бритва?» — указала на шестирукого монстра девушка. «Помните, Инанна о нем упоминала? Наш человек в стане врага!» «Ты что, подруга? Какой это? Кхабу? Человек!» — поковырял в ухе Лагмир.